Эпилог. На краю города, в одном из гетто, откуда совсем недавно выгнали всех темнокожих, в старой трехэтажной хибаре лежал подросток. Заваленная тряпьем лежанка была окружена капельницами, переливая прозрачные лекарственные вещества в вены молодого человека, которого периодически охватывала жесткая тряска. Именно по этой причине худое тело было перехвачено многочисленными ремнями, прижимающими его к кровати сквозь собранные по всей квартире лохмотья. Импровизированный фиксаж работал, хоть и откровенно плохо. Из рук и ног подростка, там, куда были вонзены иглы, сочилась кровь. Тот, кто совершил все эти медицинские процедуры над истощенным телом молодого человека, сейчас сидел у окна, куря сигареты и пуская колечки дыма от скуки. Он был одет дороже, чем стоил весь этот старый дом, в котором совсем недавно ключом била пусть и не очень разумная, но жизнь. Пациент, до того, как им стать, был одет только в грязное нижнее белье. Никого это, впрочем, не волновало. «Мерзость!» Хриплый голос пришедшего в себя подростка раздался в полной тишине. «Угораздило же меня!» «Как тебя угораздило снять защиту, придурок?» поинтересовался сидящий у окна, затем повторил еще раз, медленно и раздельно. «Как тебя?» «Заткнись!» — выдавил из себя вновь затрясшийся подросток. «Заткнись! Заткнись!» В комнате вновь воцарилась тишина, прерываемая лишь хриплыми вздохами, пережидающего очередной приступ бедолаги. Наконец он кончился, позволяя лежащему телу расслабиться и задышать ровно. «Сука!» Выплюнули его бледные губы. «Какое невезение! Больная тварь!» «Так перепрыгивай!» — раздраженно отозвался человек у окна. «Госпитали под Яндеком! Можешь не мечтать, что он тебя выпустит, если вынюхает! Да и лечиться нет времени!» «Я же тебе не...» Еще один приступ, быстро, в общем, кончившийся. «Я не могу быстро, как и ты. Нужно время. 2-4 дня. Даже за 4 дня всю твою подземную империю разорвут в клочья», выдохнув струю дыма, проговорил человек у окна. «Целиком, полностью. Герцоги просто не упустят такого шанса. Плевать. Буду как Лин, Кольн», выдохнул подросток. «Не впервой. Только позови кого-нибудь. Дракарис. Ухаживать. У Линкольна еще куча всего осталось, а вот у тебя нет», раздраженно выплюнул названный Дракарисом. «Почему на тебе не было защиты, Уолш?» «А, да какой ты теперь Уолш?» «Отслеживал. Хотел считать Джина. Не успел. Думал, что это не он. Ну, сам подумай. Джин, который пришел сам. Джин, который не торгуется. Дракарис». «Ну да, почти нереально», — скривившись, тот небрежно затушил сигарету об столешницу. «Да еще и без сговора. Я бы тоже насторожился. Слушай, может, умрешь? Ну, не можем мы ждать 4 дня. Никак. Надо хоть что-то твое спасти. Через несколько часов тебя искать начнут, а потом...» «Уже ищут», — затрясся бывший Боб Уолш. «Ты что?» «Дарквилл, поздно. Все. Мне тогда дольше... возвращаться!» «Ну да, ну да», — задумчиво пробормотал тот, кто и срежиссировал весь раскол общества. Тут мы в пролете. Да и тебе. От черт, ты обоссался. Мне нужен уход. Трясущийся подросток выдал довольно злобным тоном. Позови и жди. Да дай мне додумать. Лежи себе и лежи. В моче? Злобно выдавил из себя бывший глава всего преступного мира, одного из крупнейших городов мира. Этого животного? Достал! Выдохнул Дракарис, вставая. Знаешь, друг, я решил, ты нам принесешь куда больше пользы, если пропадешь. Что? Глаза больного подростка почти выкатились из орбит при виде подходящего к нему приятеля. Что ты? Если тебя убить, то потеряешься где-то на месяц, деловито объяснил тому тот, кого весь Санкт-Петербург знал как Дмитрия Пространственника. Мне этого хватит, чтобы поднять шум и получить определенные преимущества. Но давай кое-что проверим. У меня тут есть капля ковара на ноже. Так вот, мне кажется, что если сделать так... Даже не успевает крикнуть жертва, получая с хирургической точностью между ребер небольшой острый нож. Из его горла тут же вырывается сипение и бульканье. «Если сделать так, то ты пропадешь на куда большее время, дружище», легкомысленным тоном проговаривает убийца. «Я настолько уверен в этом, что мы дружно сделаем вид, что до тебя добрался, Дайхард. Видишь, это принесет куда больше, чем если ты будешь дергаться и наводить суету, пытаясь вновь набрать силы и влияние. Я молодец?» Ответить бывший теневой король уже не мог. Даже не мог взглянуть в лицо своему другу и убийце. Полумертвое тело, лежащее под капельницами, изгибалось в жутких судорогах, ломая собственные кости, разрывая мышцы и связки, разрушая себя безумными приказами существа, в которое попала страшная алхимия антимагии. «Я молодец!» – удовлетворенно пробормотал Дракарис, тщательно фиксируя процесс и отслеживая последствия. «Ну, а то, что ты потом на меня будешь дуться, это мы как-нибудь переживем. Если ты, дружище, успеешь вернуться до того момента, как я сцапаю книгу». Идейный вдохновитель движения в обществе, призывающий забросить поиски бесконечной книги правил, на самом деле имел совершенно другие планы на все. На совсем все. Совершенно. Абсолютно. Даже на свою жабу. Конец шестой книги.